Глава 13. Канализационная система под Краснодаром. Ночлежка бездомных. Днище. Дмитрий Нахимов крался по канализационным коридорам. В его ботинках хлюпала вонючая жижа. Ему некуда было идти. Глава рода продал его, чтобы спасти собственную шкуру, а Сидор отказался ему помогать. В общем, гаечки закрутили со всех сторон. К бандитам, которых он крышевал, было глупо соваться. Он им столько дерьма сделал, что его с потрохами сожрут и не подавятся. Он понимал, что его ищут по всему Краснодару, и что, скорее всего, все выезды из города проверяются. Можно, конечно, выбраться через дачный поселок, а потом по полям до ближайшей деревни. Но до дачи ему еще нужно добраться. Видок у Дмитрия был еще тот. В грязной порванной тюремной робе, весь в крови, с фингалом под глазом. Ведь ему нужно слиться с толпой. Ну, с обычной толпой слиться точно не получится, а вот с бездомными. Он знал о днище не понаслышке. Не раз лично устраивал здесь облаву. Бомжи, которые здесь ошивались, были далеко не безобидными. Продавали запрещенку и торговали краденным. По большей части они были ворами и убийцами, которые либо из-за алкоголизма, либо из-за странной философии не могли накопить на аренду комнаты или квартиры. Главное, чтобы его никто не узнал, ну, во всяком случае, в первые полчаса. А дальше наплевать. Дмитрий оглянулся и, тяжело вздохнув, провел всей пятерней по грязной стене, собирая на пальцы черную вонючую слизь. Подавив рвотные позывы, он вымазал лицо, слегка согнулся и свернул за угол. Перед ним открылся вид сверху на большое квадратное помещение, в котором то тут, то там сидели люди. Неподалеку стоял разожженный мангал, от него тянуло дымом и ароматом жареного мяса. Помещение освещали магические сферы. Спустившись по шаткой железной лестнице, Дмитрий спрыгнул на землю и направился в дальний угол, где сидел одинокий мужчина. Дмитрий опустился рядом с ним, оперся на стену и прикрыл глаза. «Что делать?» Он засунул руку в карман и сжал небольшую пробирку. «Его сокровище!» Он забрал его сразу после побега. Кретины из Сидор, которых он подкупил, согласились съехать с маршрута и остановиться неподалеку от тайника. Дмитрий стиснул зубы. У него было два варианта. Либо воспользоваться пробиркой, и либо прятаться и скрываться, постепенно возвращая себе былую мощь. Сложный выбор. Однако Дмитрий никогда не отличался терпением. Значит, пробирка. Он повернулся к одинокому мужичку и спросил. «Есть закурить?» 10 рублев, прокаркал тот и оскалился. «Тут за бесплатно ничего нет». «Ну, значит, буду бросать», — пожал плечами Дмитрий. «Вредные привычки — зло». «Чай ты больно складный черекыш?» Внезапно напрягся мужичок и подался вперед. Придвинулся и вгляделся в его лицо. «Не местный? Лелея кишка, как аристократика, рожа вымазана, как у нашего брата. Да и морда у тебя знакомая. А мне это эльфическая память на лице. Раз видел в жизни и забуду. И тебя и уже где-то видал». Он нахмурился и беззвучно зашевелил губами. Его взгляд помутнел и устремился куда-то в пустоту, но также резко прояснился. В глазах мужичка вспыхнуло узнавание и злость. Он отпрянул и прошипел. «Легавый! Ты, сука, еще одну облаву решил устроить! Да мы тебя сейчас размажем, и шестерки твои тебя спасти не успеют!» Дмитрий рванул вперед, навалился на мужичка, закрыв ему рот, и врезал по его мозгу магическим импульсом. Такая атака не убивала, но делала из человека инвалида. Всего за секунду мужичок превратился в овощ, бессильно повалился в угол и слепо уставился в потолок. На их возню никто не обратил внимания. В днище всем было на всех наплевать. Если ты, конечно, не полицейский, которого бездомные с удовольствием разорвут на кусочки. Дмитрий с облегчением выдохнул. Аккуратно вытащил пробирку и открутил пробку. Внутри плескалась бесцветная жидкость. Он немного наклонил пробирку и вылил 2 капли в рот мужику. Как только жидкость коснулась слизистой, тело мужика содрогнулось и начало трансформироваться. Мышцы заметно увеличились, из-под кожи пробились шипы и тонкие щупальца. «Не обманули», — удовлетворенно кивнул Дмитрий. «Ученые, которых он нанял, наконец-то смогли создать нечто стоящее. Жаль, что так поздно». Он улыбнулся, проткнул череп мутировавшего мужика энергетическим щупом и залпом выпил бесцветную жидкость из пробирки. Она потекла по языку раскаленной лавой и обожгла пищевод. Дмитрий едва не заорал от боли. Ощущения были, словно его внутренности плавились в насыщенной серной кислоте. Он рухнул на пол, его скрутило и выгнуло сильными судорогами. Дмитрий не знал, сколько времени провел в забытье, но когда очнулся, вокруг него столпились бродяги. Их лица вытянулись от удивления и страха. Дмитрий с трудом сел, и бездомные отшатнулись. Он опустил голову и осмотрел свое тело. Что ж, результат заметно отличался от того, что он ожидал, но в целом... сойдет. Он поднялся и неспешно размял руки и ноги, боковым зрением наблюдая, как бездомные разбегаются в разные стороны и скрываются в канализационных коридорах. Ничего, так даже лучше, интереснее. Дмитрий всегда любил охоту, а сейчас ему как раз было нужно проверить свои новые возможности. Он поддался животному порыву, задрал голову и громко прорычал. Его с головой охватила жажда крови, и он, опустившись на четвереньки, бросился в погоню.